Я спросил номер полицейского участка и без проволочек был соединен с дежурным. Он сказал, что инспектор Лодж уехал час тому назад, но после настойчивых просьб дал его домашний телефон. Я поблагодарил и повесил трубку. Торопясь, я нашел монету в карман, бросил ее и назвал телефонистке новый номер. Гудки в трубке раздавались один за другим, и сердце мое упало, потому что я знал, что если я тотчас не свяжусь с Лоджем, у меня будет очень мало шансов закончить дело так, как мне этого хотелось. Наконец мне ответили. Женский голос. — Инспектор Лодж? — Одну минуту. Пауза. И, наконец, голос Лоджа. — Мистер Йорк? Я коротко объяснил, что произошло. Я оставил такси на Милтон-Кроуз, в 100 ярдах от главного полицейского управления. Позвоните сюда и попросите их послать ответственного человека забрать машину. Скажите, чтобы они внимательно слушали разговор по радио в такси. Наш приятель с сиплым голосом то и дело выходит на связь, он приказывает им убить меня. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы разобраться, что это за фирма такси Маркони. Одного из шоферов, ищущих меня, зовут Флетчер. Похоже, он то же самое проделал с Биллом Дэвидсоном, а? — Да, похоже. — Где вы теперь? — спросил Лодж. — В автоматной будке, — сказал я. — Ладно, идите обратно в такси и ждите, пока я телефонирую в брайтонскую полицию. Я, честно говоря, не понимаю, почему вы прямо не пойдете к ним и не объясните им все это сами. Я думаю, будет внушительнее, если это будет исходить от вас, и потом... Тут я замолчал, только сейчас сообразив, что не могу сказать Лоджу, что я собираюсь делать. Вместо этого я сказал, не говорите брайтонской полиции, чтобы они ждали меня у такси. Мне нужно сделать несколько телефонных звонков. Я должен сказать Сцилле, что буду поздно, и все такое прочее. Но вы не станете терять время, а? Ведь мистер Клод Тиверидж не будет разговаривать вечно. — Я позвоню сейчас же, — обещал Лодж и повесил трубку. Я шел, высчитывая, сколько у меня времени. Сколько времени понадобится Лоджу, чтобы направить брайтонскую полицию в контору такси Маркони? Он должен будет позвонить и довольно пространно объяснить, что, собственно, происходит. Затем они должны будут найти в этом переулке такси, прослушать радиоразговоры и сделать стенографическую запись услышанного. Только так можно заполучить доказательство, достаточно веское для суда. После этого они будут еще рыскать кругом в поисках обладателя хриплого голоса. На все это уйдет не меньше 10 минут, если они поторопятся, а может быть и 1/4 часа. Я был у конторы Маркони и старался держаться ближе к стенам, чтобы меня не увидели из окон. Улица была почти пуста. В кафе «Старый дуб» уже закрыли двери. Через окошко я видел, как толстая официантка устало сдвигала тяжелые дубовые стулья вокруг столов. Маленькая черная машина стояла передо мной у обочины. Я мельком взглянул на нее и, вдруг узнав ее, остановился. Я нарочно не сказал Лоджу, с кем у меня ассоциировался хриплый голос, хотя знал, что должен был это сделать. Вид этой машины, поставленной в 20 ярдах от дверей конторы Маркони, дал мне возможность свести счеты со своей совестью. Я поднял капот, снял крышку с распределителя зажигания, поддел рычажок прерывателя и сунул его себе в карман. Крышку я вел на место. Что бы теперь ни случилось, мистеру Тивериджу не удастся сбежать. В конторе не было света. На верхних этажах тоже. Неоновая вывеска «L.S.Pert» упорно вспыхивала с интервалами в 2-3 секунды, освещая пустую улицу. Единственным игроком здесь был я сам. Дойдя до окна конторы, я согнулся вдвое, и прошмыгнул под подоконником, прижавшись к стене.